Глава 10. Все изменилось внезапно. Просто сделав шаг, Мел вдруг понял, что они почти у цели. Неизвестно, была ли виной тому древняя магия, что сковывала его разум все эти дни, или же просто свежий ветерок принес запах осенних трав, но Мел четко осознал, что путь подходит к концу. Завтра они увидят небо. Как и было оговорено заранее, они не стали бежать, сломя голову, нужно было подготовиться. Весь вечер Мел провел в медитациях. Он пытался нащупать тонкую нить силы внутри себя. Он чувствовал, что сила рядом, стоит лишь потянуть и схватить. Но в последнее мгновение нить ускользала, и он опять ощущал пустоту внутри себя. «Ну как?» — спросил Лето, когда Мел перестал пыхтеть от натуги, пытаясь вызвать хотя бы вспышку магии. «Да никак, тишина. Ощущение, будто в первый раз это делаю», — он тяжело выдохнул. «Ты красный, как рак. Это нормально? Выглядишь не очень». «А ты полосатый, бесишь меня, но у всех свои недостатки», — он грязно выругался. «Прости, не хотел». «Ты вообще ни при чем. Просто раздражает вся эта ситуация. Мы завтра идем на верную смерть, а я не могу элементарные плетения сделать. Как так-то? Я с 5 лет этот знак использую. Мне кажется, это вообще единственное, что я точно умею. Почему сейчас-то?» «С 5 лет? В академии же лет с 15 берут, или в твоем времени все иначе?» «Да нет, так же. Я, правда, в 13 туда попал из-за отца, но не об этом сейчас вообще. Что делать-то будем?» «Ничего, ждать. 1-2 дня нам погоды не сделают. Главное, чтобы Гелир вперед не убежал». «Это да, будем надеяться, что он благоразумнее, чем кажется. Кстати, а где он?» «За грибами побежал, сказал, что сюрприз». «Что за сюрприз?» «Понятия не имею, сейчас узнаем». Последнюю ночь Гелир решил провести красиво. Из столько ему ведомых мест он принес огромную кучу больших размером с голову грибов. Они были почти прозрачные, мелкие синие прожилки покрывали шляпки тонкой сетью линий. Он гордо положил их, как верный пес, что ждет похвалы от хозяина. В углях прозрачные шляпки побелели, прожилки стали толще, а из костра повалил ароматный запах, в желудке заурчало. «Что-то новенькое», — с аппетитом Мел откусил гриб. «Где ты прятал от нас такую вкуснотищу?» «Они растут только здесь, почти на поверхности. Сам дождаться не мог. Угощайтесь, Лето». «Он не будет. Ты же его знаешь, всего нового боится». «Я не боюсь, я опасаюсь. Кто знает, что это?» — донесся тихий голос Лета. «Зря ты так», — обиженно насупился Гелир. «Я же от всей души. Понюхай, как вкусно пахнет». Лето недоверчиво потянул носом. «Это еще не самое главное. Я еще вот что нашел». И он ловким движением бросил в костер какие-то листья. В воздухе запахло летними травами и соленым морем, тепло побежало по венам. Стало легко и радостно. Мел вдохнул полной грудью и безвольно завалился на бок. Мгновением позже рядом упал Лето. Они поняли, что их обманули, слишком поздно. Тело онемело, руки перестали слушаться. Боль сковала легкие. Мел попытался пошевелиться, но не смог сдвинуться даже на сот. Сознание было ясным, он все видел, понимал, но был заперт в ловушке собственного тела. В маленьком островке света мелькнула горбатая, скрученная тень Гелира. Он, не стесняясь, прошел мимо, нагло перевернул Лето на бок и обшарил его своими тощими грязными руками. От его кротости и страха не осталось и следа. Он двигался уверенно, четко и быстро. Наконец он нашел скрижаль и, радостно покрутив ее перед глазами Лето, пнул того под дых и двинулся к выходу. Проходя мимо Мелла, он обвел того липким взглядом. На мгновение показалось, что Гелир сейчас схватит камень и убьет их на месте. Но тот лишь мерзко усмехнулся, являя кривые желтые зубы, и скрылся в темноте, оставив лежать посреди пустого коридора, как груду старых кукол. Счастью, его не было предела. Он несся вперед, не замечая, как острые камни впиваются в ноги. Он бежал, держа перед собой, как факел, скрижаль. Вот оно, его спасение. Теперь император точно его похвалит, теперь император его заметит, его Гелирмара, спасителя нового мира, верного слугу империи. Он продолжал бежать, даже когда земля под его ногами обратилась в яркие всполохи пламени, когда его сухое тело вспыхнуло, как спичка, осыпаясь горсткой пепла. Он даже не успел понять, что умирает. Неясно, сколько времени прошло с момента, как их бросил Гелир. Мел лежал, уткнувшись лбом в холодный камень, слезы текли из опухших, покрасневших глаз. Даже после того, как костер потух, трава еще долго продолжала чадить, наполняя воздух удушливым сладким дымом. Было холодно, тело онемело и кричало от боли. Мел то и дело терял сознание. Сначала он подумал, что это мозг затеял с ним предсмертные игры. Где-то далеко за спиной он услышал тихие голоса и шаги. Потом мрак рассеялся, и Мел с ужасом увидел, как из тоннеля выходят люди в длинных белых балахонах малого магического круга. Маги шли медленно, тяжелые капюшоны закрывали их лица, но искателю казалось, что даже сквозь них он видит отвратительные, довольные ухмылки. Он лежал, как петух на столе для света восхваления, и не мог даже отдернуть голову, когда огненные нити обвелись вокруг него и, подняв воздух, понесли к выходу. В нескольких мифидах от него парил Лето, во взгляде которого пылала такая ненависть, что если бы он мог убивать взглядом, то сжег бы дотла всю эту гору и ее обитателей. В лучах утреннего солнца, что проникали в стены последнего перехода, Мел разглядел тело Гелира. Черные кости еще дымились, источая удушливый запах горелой плоти. Ком подступил к горлу. Мел хотел отвернуться, но не смог даже закрыть глаза, и ему пришлось наблюдать, как процессия магов идет прямо по останкам лежащего на дороге самого верного из приспешников императора. Магов собралось очень много. Мел предполагал, что за ними отправят не одного мстителя, но здесь, казалось, собрался почти весь малый круг. Почти 3 дюжины магиков разного калибра разбили лагерь на выходе из копий. Мела вместе с Лето перенесли к одному из шатров и бросили у входа. Судя по богато украшенному пологу, данная обитель принадлежала кому-то из верховных. Солнце безжалостно палило, выжигая непривыкшие к свету глаза. Мимо сновали служители, совершенно не обращая на них внимания. Где-то готовили обед. Почти осязаемый запах жареной птицы долетел до Мела. В животе предательски заурчало. У костра сидели несколько толстых магистров, распивающих пиво. Они сбросили тяжелые капюшоны, оголив лысые головы. Пресветлые блюстители праведности и порядка с жадностью угрызались в мясо и травили похабные байки. Дико хотелось пить. Мел провел языком по потрескавшимся губам. От сохранившегося вкуса грибов его передернуло. Он тряхнул головой, оцепенение начало потихоньку спадать. Опять заныло плечо. Но сейчас эта порядком надоевшая боль была даже в радость. Мимо прошел кто-то из низших прислужников и надменно оглядел пленных. Такой молодой, а взгляд уже такой раздражающий и наглый, что так и хочется отвесить пару тумаков, чтобы научить его уму-разуму. Где их только этому учат? В академии точно такого курса нет. И все равно каждый, кто хотя бы на талику считает себя магом, норовит состроить такое лицо, что становится не по себе». Мел начал чувствовать пальцы. Он взглянул на Лето, тот тоже не терял время зря. Он медленно перебирал ногами, незаметно подбираясь к валяющемуся в нескольких футах от него топору. Вдруг протяжный низкий звук боевого рога раздался над лагерем. Все резко вскочили со своих мест. Маги выстроились в круги, собирая силу. Прислужники бегали туда-сюда, разнося амулеты и рисуя магические символы прямо на земле. Лагерь зашумел, как потревоженный осиный рой. Мел поднял голову, пытаясь понять, что происходит, и в этот момент земля задрожала, а небо стало черным от стрел. Огромный прозрачный купол накрыл их лагерь. Маги вступили в бой. Стрелы застучали по невидимому щиту. В ответ надвигающиеся войска полетели сгустки огня. Огненные шары сносили все на своем пути, кони бешено ржали и скидывали седоков. На нападавших было намного больше, больше, чем не готовых к атаке и обленившихся магов, считавших себя непобедимыми. Над всадниками развивались черно-фиолетовые знамена. Серебряная корона на полотнах сияла на ярком солнце. Имперская армия шла забирать свое. Мел неожиданно очутился посреди поля боя. Со всех сторон на него летели стрелы вперемешку с заклинаниями. Ползком он с трудом добрался до Лета, который пытался укрыться за ближайшим шатром. Вокруг царил хаос. Сталь сошлась с магией, жизнь со смертью. Мел помог Лето встать, и мелкими перебежками они бросились прочь от битвы. Земля ходила ходуном. Первый удар он даже не заметил, просто вспышка боли, молнии, пронзившие мозг, и лишь мгновение спустя он увидел, как тонкая игла самострела попала ему в грудь. Рядом раздался взрыв, его отбросило в сторону, голова закружилась. Комья земли перемешивались с кровью. Мел полз вперед, не разбирая дороги. Вдруг рядом кто-то упал. Это был один из солдат с пробитой головой. Мел поднял глаза. На четвереньках рядом с ним стояло Лето. В руке он держал топор, уже перепачканный кровью. Отступать было некуда, но на сопротивление уже не оставалось сил. Их заметили. Для нападавших и для защищающихся они были чужими. Нечего было надеяться на чью-то помощь. Мел сделал последние усилия, указывая вдаль. Нужно было уходить. Только так они могли выжить. Кровь текла из открытой раны. Магия все еще не вернулась к Меллу, и сейчас он был простой мишенью для любого, кто захочет забрать его жизнь. В десятки сот от них громыхнуло, и из-под земли вырос острый каменный шип. Лето не успел отскочить, и его полоснуло острым краем по бедру. Он упал. Впереди магики начали формировать круг защиты. Замерцали первые вспышки открывающихся порталов. Видимо, среди них и правда был кто-то великой силы. Навстречу им неслись обезумевшие от битвы ратники. Не останавливаясь, они расчищали себе дорогу. Размашистый удар рассек спину Лето, а второй пришелся Меллу в живот. Искателю показалось, что теперь он наблюдает всю битву, будто бы со стороны. Он видел, как новый отряд наступает с левого фланга, снося магическую оборону. Он видел, как маги из последних сил плетут свои бесполезные уже заклятия. Он видел себя, грязного, исхудавшего, распластавшегося в луже собственной крови. А рядом был Лето, все еще сжимающий в руке бесполезный топор. Он видел, как гаснут проемы порталов. Видел, как командиры отрядов перегруппировывают остатки своей армии, видел, как трава вспыхивает белым пламенем и рассыпается пеплом под натиском магического ветра. Он видел все. Ему вдруг стало так легко и как будто все понятно. Ему открылись все тайны и секреты. Казалось, в мире нет вопросов, на которые он бы не смог дать ответ. Но тут знак. Маленький знак в виде тонкой винтовой линии загорелся у самого его сердца. Плетение закипало, выпрямляясь и искривляя тем самым пространство. Уже озаренный ярким белым светом, из последних сил он схватил Лето за плечо, и они провалились в зев открытого портала. Мэл очнулся посреди пыльной спальни. Тусклый свет пробивался сквозь занавешенное окно. В доме пахло сыростью, затхлостью и ни с чем не сравнимым ароматом покинутости. Просто вдохнув в грудь этот застоявшийся воздух, он сразу понял, что здесь давно никто не живет. Тело почти не болело, рваная рана на груди затянулась. О ней напоминал лишь оставшийся на одежде след да розовая чистая кожа. Он не верил своим глазам. Когда он был маленьким и указывал на странный рисунок на своей груди, мама говорила ему, что это ее подарок. Волшебное заклинание, которое спасет его в случае смертельной опасности и вернет его домой. Когда Мэл вырос, он десятками способов пытался понять, что же скрыто за этим рисунком, но в какой-то момент, ничего не найдя, он понял, что это было не более чем красивой детской сказкой. Он не раз был на волосок от смерти, из его памяти почти стерся образ матери, а дорогу домой он потерял почти 20 лет назад. И вот сейчас он лежал на пыльном полу, спиной ощущая тепло деревянного паркета. Вдыхал давно позабытый запах дома и детства. Он огляделся. В мифиде от него лежал Лето. Кровь, сочившаяся из открытой раны, уже свернулась и коричневой коркой прилипла к полу. Он тихо стонал, зажимая бледной рукой вываливающейся внутренности. Портал вынес его с поля боя, видимо, потому что Мэл успел ухватиться за Лето. Но лечебная помощь портала была завязана на кровное родство. Мэл подскочил, голова закружилась, перед глазами побежали разноцветные круги последствий принятого заклинания. Он схватил простыню, что покрывала мебель, и быстро развал ее на десятки тонких полос. Он туго перебинтовал рану, просто чтобы остановить кровотечение, хотя понимал, что это не поможет. Даже удача имеет свой предел. Рана была грязной и рваной, если ее не обработать, Лето не доживет и до вечера, он попросту умрет от заражения. Сам факт того, что он еще жив, вызывает удивление. С такими ранами не живут. Половины того, что с ним произошло, достаточно, чтобы уйти в чертоги Нит. Отказываясь признавать собственные бессилия, Мэл бросился вниз по лестнице. Запечатанный дом нехотя просыпался. Под ногами жалобно скрипели половицы. На первом этаже, где раньше была кухня, он нашел старый таз. Края его начала пожирать ржавчина, но дно пока было крепким. Воды не было. Из крана глухо загудело и посыпался рыжий песок. Он ринулся на улицу. Перекошенная, рассохшаяся дверь никак не хотела открываться. Мэл ударил по ней ногой, проламывая старое дерево. Медные петли жалобно заскрипели и полетели следом. Отряхиваясь от пыли и проклиная всех вокруг, Мэл выбежал во двор. Холодный ветер ударил в лицо. Осеннее солнце лениво взирало на него с небосклона. Мэл огляделся, пытаясь вспомнить план сада. От ухоженных ровных розовых кустов и величественных яблонь не осталось и следа. Высокий сухой бурьян застилал все дорожки. Кусты разрослись, ощетинившись острыми шипами. Уютные беседки и скамейки покосились, спрятавшись в густых зарослях плюща. Наконец ему удалось отыскать старый колодец, укрытый от посторонних глаз ветвями ив. Он заглянул в темноту. Вода была на самом дне. Пришлось снова бежать в дом на поиски ведра и хоть какой-то веревки. Еще полчаса потерянного времени. Драгоценные минуты в обмен на пару литров воды. Мэл старался об этом не думать. Самым сложным оказалось открыть подвал. Со временем замок заржавел, а деревянная окованная дверь разбухла, запечатав проход. Пришлось выламывать ее вместе с куском стены. Спустившись в подвал, он с облегчением отметил, что сырость не добралась до вещей. Тяжелый узкий шкаф стоял вдоль стены. Полка, к которой вело заклятие отца, была под самым потолком. Из куч барахла он извлек иглы и нитки, пару баночек с мазями и настойками. На глаза ему попались несколько запыленных бутылок рома, что хранились в самом дальнем темном углу подвала. Мэл никогда не был хорошим лекарем, но за долгие годы, проведенные в странствиях, он все же кое-как научился зашивать и обрабатывать раны. Но с тем, во что превратился лето, он сталкивался впервые. Мэл плеснул из бутылки с ромом на бинт, ополоснул руки и залил в себя пару хороших глотков, чтобы иметь возможность спокойно смотреть на вываливающиеся внутренности. Эй всегда говорил, что в операции главное, чтобы внутренности оставались внутри, а стелы, камни и ножи – снаружи. Судя по тому, как часто ему приходилось латать древида, к концу странствий он с легкостью сможет лечить любые раны с закрытыми глазами. Он взял нож. Правая рука все еще не привыкла к нагрузкам, поэтому приходилось постоянно останавливаться, чтобы размять онемевшие пальцы. Он вдел шелковую нить в иголку. Делать это одной рукой оказалось на редкость сложным занятием. Липкие от крови пальцы никак не хотели делать то, что от них требуется. Мать была бы в шоке, узная она, как он использует ее драгоценные эрмарийские нити. Несколько раз Меллу казалось, что Лето мертв. Он не мог уловить его дыхание и стук сердца. Любой другой уже давно бы отправился на тот свет, но Древид продолжал из последних сил цепляться за жизнь. Как будто кто-то не давал ему покинуть этот мир. По спине пробежал холод от этой мысли. Мэл дернул головой, отгоняя наваждение, и на мгновение ему показалось, что в комнате кто-то есть. Он испуганно огляделся, ища глазами незваного гостя, но комната была пуста. Тишину разгоняло только тяжелое дыхание Мэлла и звук одинокой, гонимой ветром ветки, бьющейся в закрытое окно. Операция, если можно так назвать те манипуляции, что проводил Мэл, прошла удачно в меру возможностей. Органы опять были внутри, где им и положено быть. Кровь по большей своей части тоже пока не сильно просачивалась наружу. Спустились сумерки, еды толком не было. Сил на то, чтобы расставить капканы в ближайшем заячьем лесу, не осталось. Благо старые яблони уже успели родить плоды, а в подвале хранилась некогда прекрасная коллекция вин. Мэл сидел на ступенях своего старого дома, который покинул почти 20 лет назад. Хмель ударил в голову, и сейчас он наконец-то смог спокойно подумать обо всем, что с ним произошло за последние месяцы. Они провалились. Их сумасшедшая миссия не удалась. Скрижаль теперь у императора. Лето при смерти, а он, Мэл, потерял последнюю цель своей и без того невеселой жизни. Как бы ему хотелось просто не быть. Нет, не умереть все-таки, несмотря на все проблемы, он любил свою никчемную жизнь, а просто не быть. На время забыть обо всем, что происходит. Он пожалел, что заклинание империи не стерло ему память, тем самым возложив на его плечи ответственность, к которой он был не готов. Что теперь делать? Жить дальше и делать вид, что ничего не произошло, уже не выйдет. Как бы наивен он ни был, он чувствовал, что впереди мир ждут огромные потрясения. И ему от этого не скрыться, в какой бы глубокой дыре он ни залег. Он побродил по саду. Почему-то он надеялся, что вид деревьев, в которых он прятался и играл в те немногие счастливые годы своего детства, смогут успокоить его истерзанную душу. Но вместо этого воспоминания о потерянном прошлом только усилили боль. Горькому вкусу отчаяния добавился полный букет страха, грусти и ярости. Казалось, из-за каждого угла на него разочарованно смотрят родители. В каждом порыве ветра он слышал их погребальную песнь. Ночь тоже не принесла покоя. Лето объял жар, и он провалился в тяжелый бред. Он жалобно звал кого-то на незнакомом языке и лишь под утро забылся беспокойным сном. Мэл так и не смог сомкнуть глаз. Это была ужасная ночь. Хуже быть просто не могло. Император сидел в темном кабинете, уставившись в пустоту. Все шло под откос. Многолетние планы рушились из-за одной ошибки. Хаос всегда в мелочах. С самого утра, еще до того, как начали приходить новости с Востока, названный Фартахом знал, что все пошло в нит. Скрижаль утеряна. Круг официально бросил ему вызов. Он читал донесения и с каждой строчкой мрачнел все больше, посылая за скрижалью имперский полк отборных солдат элитных подразделений, обвешанных амулетами с ног до головы. Он надеялся на нечто большее, чем разгром горстки трусливых магов. Конечно, приятно в очередной раз указать кругу на то, что их хваленная магия – ничто перед силой мечей. Но толку от победы, если скрижаль ушла у него из-под носа. До рождения ребенка осталось совсем немного времени. Он споткнулся на финишной прямой. Император со злостью ударил кулаком по столу. Листки с донесениями и рапортами разлетелись по полу. Как же все не вовремя? Почему все беды происходят все разом? Виттенгейме готовится к войне. Восточные пути перекрывает неизвестная армия, выкашивающая его воинов отравленными стрелами. Южные земли бунтуют, лишившись торгов с несуществующим ныне севером. А западный край настигла страшная жара, убивающая посевы. А сейчас и война с кругом, которая выжмет из империи последние соки. Он попытался успокоиться. Сейчас нельзя паниковать. Это его мир, его власть и его будущее. Он не отступит от цели. Все самое плохое уже произошло, остальное лишь вишенка на торте его неудач, не более. Карты розданы, планы намечены. Если нужна война, значит будет война. Он добьется своей цели, чего бы это ни стоило. Даже если боги отвернулись от него, он докажет, что достоин носить свое имя. Они хотят войны, да будет так. Если старый мир должен сгореть, чтобы из пепла родился новый, так тому и быть. Император, погруженный в тяжелые мысли, сидел в темноте. Первая волна отчаяния и злости ушла, уступая место холодной логике. На войне не место эмоциям. Он прикинул в голове свои возможности, и легкая улыбка озарила его лицо. Он вернет артефакт, и круг пожалеет о том, что решился пойти против него, и никто его не остановит. Пока император строит свои великие планы, за сотни лем от столицы в маленьком заброшенном доме решалась судьба этого мира. Асхан, тот, кого здесь называют жнецом, тихо сидел на узком кресле в углу маленькой запыленной комнаты. Он сидел и ждал, ведь смерть умеет ждать лучше, чем кто-либо. На мятой кровати в бреду лежал человек. Хотя называть представителя расы древних человеком все равно, что назвать игрушечного пони чистокровным скакуном. Он был совсем плох, время его было близко. Асхан сидел и ждал. То, что говорил умирающий в бреду, было скрыто от ушей смерти. Тот говорил на языке потерянного бога, языке жизни, языке, что веками защищал народ древит от списков Асхана. Рядом с кроватью сидел еще один мужчина. Он был настоящим человеком, с интересной судьбой, но всего лишь человеком. Он внимательно прислушивался к словам больного, надеясь хоть что-то разобрать. Наивный. Людям не дано понять забытую речь. Этот человек был связан со жнецом, поэтому жнец ждал. Жнец не слышал слов, но это совершенно не важно. Тот, кто чего-то ждет, всегда дождется. Кому, как не ему, об этом знать? Наконец свершилось, слова были произнесены. Жнец встал, пришла пора получить свое. Он подошел к человеку, тот даже не вздрогнул, не удивился. Человек тоже ждал, он был на редкость умен. «Время пришло. Ты помнишь по свой долг?» — услышал человек шелестящий голос. «Помню», — не поднимая глаз, ответил тот. «Ты готов его вернуть?» «Разве у меня есть выбор?» Человек встал. В его глазах не было страха. В этот момент он готов был пойти со смертью, вот только жнец здесь не за этим. «Ты будешь моими ушами», — сказал жнец. «Ты будешь моими глазами», — потребовал жнец. «Ты дашь мне знания», — приказал жнец и вошел в тело человека. «Эйтели номитар айминил абисатар», — бредил древний. Он повторял это снова и снова. Набор слов на забытом языке — имя той, чья жизнь могла разрушить мироздание. Той, которая не увидит больше свет. Той, кого не смог защитить потерянный бог. Тонким почерком жнец писал имя в свой список. Над миром разлетелся тихий стон разрываемой струны судьбы. Древняя защита пала. Ночную тишину разрезал пронзительный женский крик, вырвавший императора из беспокойного сна. За дверью послышались быстрые шаги и разговоры. В кабинет без стука влетел Ротар. Он был взлохмачен в ночном халате, в тапочках на босу ногу. Его явно только что подняли из постели. Руки его были по локоть в крови. Он бешеным взглядом озирался вокруг, не в состоянии вымолвить ни слова. «Успокойся. Что случилось?» — с металлическим голосом спросил Хартах, сбрасывая остатки сна. «Не тяни. Хуже уже все равно не будет». «Ваше Величество!» — с трудом переводя дыхание, выпалил дознаватель. «Ваша наложница мертва!» «Даже император способен ошибаться. Хуже может быть всегда!» Читал Александр Сидоров.